Затем обсуждал с начальством вопросы координации оперативных и следственных подразделений, состояние которой суперинтендент охарактеризовал как кризисное. Группа опросов в следующие два дня будет уменьшена, пока не пройдет Хэллоуин. Отдел по связям с общественностью должен более интенсивно работать с иммигрантскими организациями. Возможно, удастся выявить информацию для следствия. Выходные и отпуска до понедельника отменяются. Начинало сказываться напряжение. Щеки Хинчклиффа покрылись красными пятнами. У него явно поднялось давление. Он даже ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Сержант Фостер, я хочу, чтобы допрос вели вы», — сказал Хинчклифф. Фостер тревожно глянул на Рикмана. «У меня с Джорданом вышла небольшая история». «История?» «Я задерживал его несколько раз», — начал Фостер, рассчитывая, что старший инспектор не станет это проверять. «Это может помешать его сотрудничеству со следствием». Хинчклифф сверкнул ледяной улыбкой. «А я и не жду от него сотрудничества, сержант Фостер». Фостер кашлянул. «Сэр, но было бы хорошо, если бы мы услышали от него чуть больше, чем фразу «никаких комментариев». Фостер очень старался. Но его глубоко угнетал тот факт, что для убеждения начальника он не мог использовать свою ослепительную улыбку. Лицо Хинчклиффа опасно потемнело, и Рикмен был вынужден вмешаться. «Детектив Харт уже проводила допросы по моему указанию», — доложил он. «Она опытный работник. Я считаю, что она справится с этой задачей». Хинчклифф уже собрался отказать, но Рикмен заговорил снова. «Сержант Фостер мог бы присутствовать на допросе, чтобы вмешаться, если возникнет необходимость». У Хинчклиффа заходили желваки. Он переводил взгляд с Рикмена на Фостера, обдумывая решение. «Мне нужна будет видеозапись допроса», — выдавил он наконец. «Адвокат Джордана присутствует при обыске. К тому времени, как он заявится сюда, комната для допросов должна быть подготовлена к работе». Глава 26. Джефф Рикмен потер глаза. В них будто песку насыпали. Дожидаясь, пока Харт кончит допрашивать Джордана, он, чтобы успокоиться, переделал всю накопившуюся бумажную работу. Рикмен хотел быть уверен, что Джордана уже увезут, когда он начнет просматривать запись допроса. Он страшился увидеть Лекса Джордана даже на пленке. А ведь Джордан был всего лишь сутенер, мелкий мошенник с большим самомнением, тип, создавший собственную извращенную вселенную и поместивший себя в ее центр. Его авторитет зиждился на жестокости, он зверски обращался с проститутками, держа их в страхе, а страх заразителен. Другая мелкая шпана — прихлебатели — этого дутого гиганта, уважал его, потому что о нем шла слава чувака буйного и опасного, хотя много ли надо, чтобы заставить женщину бояться? Рикмен знал это на собственном опыте. На самом деле Рикмен страшился не Джордана, а самого себя, полностью потерявшего самоконтроль. Джордан увидел ту часть Джеффа, которую он старательно прятал, и она довольно долгое время о себе не напоминала. Он пристально смотрел на видеокассету, датированную и подписанную присутствующими офицерами и Джорданом. Подпись сутенера, тщательно отработанный росчерк из петель и завитушек. Рикмен смотрел на нее, чувствуя слабость и отвращение к себе. Он заставил себя взять кассету и понес в демонстрационную, где находился телевизор и видео, и где он знал, его не потревожит. Он сел в первом ряду кресел и нажал кнопку на пульте. Наоми Харт сидит прямо и уверенно, локти на столе, руки крепко держит кожаную папку с тисненной эмблемой полицейского управления Мерсисайда.